Поехали, значит. У нас, по-моему, четвертое заседание, посвященное, условно называем, ну, посвященное дополнением к аксиоматической теории права, условно называемой демократизации. Вот. И, значит, я переслушал последнее совещание и ну, дорисовал как бы табличку. Она в блокноте внизу между сплошными линиями. Вот. Я, правда, тут у себя открыл и вижу, что у блокнота на этом компьютере и у блокнота на том компьютере, в котором я ее создавал, разные представления о ширине табуляции. Так, поэтому он выглядит не так красиво. Так, я включил демонстрацию экрана. Ну, я сейчас быстро поправлю. Вот, и станет нагляднее. Значит, тут идея основная следующая. Есть две колонки, вот, в которых более-менее однородные понятия должны стоять. Так. Вот, сейчас это будет, по сути, обзор того, что мы, с чем мы подошли к сегодняшнему заседанию. На сегодняшнем заседании надо описать вот участие человека в управлении государством через там представителей, в общем, и вот ввести различные тематические нормодательные власти. Ну, просто сейчас будет станет ясен общий контекст, в котором это происходит, с которым мы, так сказать, подошли к этой задаче. Так. Так. Я думаю, что нет. В смысле, видеозапись? Не, я думаю, что надо. Так. Вот, у нас есть две колонки. Ну, здесь их больше, но вот то, что колонка слева, и вот все это большое справа. Вот, значит, есть самое общее в левой колонке понятие внешняя свобода человека, то есть там возможность вести себя в соответствии со своей внутренней свободой. То есть внешняя свобода, да, ну, соответственно, вести себя в обществе, да. Внешняя свобода связана с поведением, с возможностью осуществлять ну, само поведение. А есть колонка, называемая общим словом веление. Вот. Ну, веление это я просто добавил там в первоисточнике там самая общая категория повеления называется. Вот. Словесное выражение предоставление ограничения внешней свободы. И как бы не уточняет, а сколько раз. И потом говорит, что норма это повеление, направленное неопределенному кругу лиц, либо предназначенное для неоднократного применения. Вот. Но поскольку нам потом будет нужно вот, уточнять про как бы именно не нормы, да, то есть вот повеление, но не нормы. То есть какие-то, допустим, направленные однократно и определенному кругу лиц, да. Вот, то я ввел как бы, более общее понятие веления, как, вот в том значении, как у Егорова, повеление. Да? А повеление это именно разовое. То есть тут для краткости, значит, норма это многоразовое веление. То есть многоразовое как в смысле адресатов, так и в смысле повторений. Да? Вот. А, соответственно, повеление это будет разовое веление. Вот. Ну, либо разовое, либо конкретному лицу, либо для однократного применения. Да. Вот. Так вот, веление, да, это предоставление ограничения вот этой самой внешней свободы. То есть это описание. Вот здесь вот это как бы. Это возможность осуществлять поведение, даже если это поведение не осуществляется, но это про как бы действительность, а это про описание действительности. Вот, и здесь вот есть выражение предоставления ограничения внешней свободы. Под этим подразумевается именно формулирование, в чем состоит внешняя свобода и докуда ее границы простираются. Это именно формулирование. А есть еще такие выражения, как провозглашение и обеспечение. Вот провозглашение и обеспечение это как бы этапы введения в эксплуатацию. То есть вот это описание посредством государства, которое является инструментом обеспечения, как сказать, сейчас организации, да, существования людей в обществе. Вот. Оно это делает посредством именно внедрения, применения вот этих вот велений, которые в общем случае, то есть вот предоставление ограничения внешней свободы, да, чтобы долго не произносить, это просто веление. Вот. И, соответственно, государство это инструмент организации, да, вот провозглашением, обеспечением там в общем определении элементов внешней свободы. Вот. Значит, да, поэтому значит, до То есть государство применяет вот это веление к вот этой вот действительности внешних свобод людей. Приклад внедряет. Вот, значит, до государства мы доберемся. Значит, здесь дальше. Как они детализируются? То есть в этих столбиках происходит детализация. То есть из всех внешних свобод человека мы выделяем право. Это внешняя свобода, предоставленная, ограниченная нормой. То есть не всяким велением, а неким особым, а именно многоразовым велением. То есть есть просто внешние свободы, а право это внешние свободы на основе повторяющихся велений, скажем так, да, многоразовых велений. То есть это внешние свободы, которые не... Ну, в общем, воспроизводятся в общественной жизни. Вот. Потому что они основаны на многоразовых велениях, то есть нормах. Вот. Поэтому, значит, мы, после того, как мы в велении уточнили вот разовое там, повеление и разделили на повеление и норму, то, значит, соответственно, во внешних свободах мы выделили право как именно на норме основанное. Значит, внешняя свобода, которая предоставляется и ограничивается на основе просто разового повеления, нам не так интересно. Это вот это просто какие-то штучные, да, происшествия. Вот. А нас интересуют вот эти вот повторяющиеся. А, или формульные, да, там для самых разных людей адресованные. Вот. А после этого на третьем уровне мы из всех прав выделяем такое право, которое называется властью. Это значит право предоставлять и ограничивать внешнюю свободу, то есть право формулировать вот эти веления. Причем здесь не уточняется любые веления, да, и разовые, и многоразовые. Но сама по себе власть, она относится к праву, то есть она вводится на основе нормы, то есть многоразовой. Вот. Ну, то есть это уже как бы элемент некого общественного разделения функций, то есть на основании нормы какого-то, значит, кругу лиц предоставляется, что, короче, поручается, да, что вот именно они будут велеть, издавать веления для других людей, тем самым служа вот организации сосуществования. Именно служа содержательной стороне, да, вот формулирование именно содержательной стороны организации сосуществования, потому что они, значит, эти веления, те, у кого есть власть, они эти веления формулируют, но есть еще провозглашение обеспечения, то есть реализация. Вот. Дальше, значит, у власти таким образом есть два свойства. Вот они здесь подчеркнуты, соответственно. Одним пунктиром и двойным пунктиром. Значит, это то, что власть основана на, ну, сам по себе является правом, то есть основана на норме, как многоразовой, и то, что власть делает веления, то есть и многоразовые, и одноразовые. Поэтому, значит, теперь мы в правом столбце классифицируем и, ну, классифицируем веления, по сути, да, просто двумя колонками уже, и многоразовые и разовые, по их технологии издания, если угодно. Да, по сути так, да, то есть веление каким-то образом формулируется, но значит оно и каким-то образом, как набор знаков, издается. Еще на стадии, так сказать, сочинения, да, то есть еще до провозглашения и обеспечения, только на стадии выработки. Вот. И, ну, правда, потом оно в этой же форме может провозглашаться. И здесь мы, значит, да, и почему это важно? Значит, важно, и как это связано с властью. Значит, это важно, потому что та технология, с помощью которой эти веления издаются, она помогает их широте их распространения, вот, их однозначности их передачи от человека к человеку. Вот, и из-за этого, вот, поскольку власть у нас основывается, является правом и основывается на норме, да, то как бы широта распространения какой-то вот такой вот одной власти, да, она напрямую связана с технологией ее, с технологией вот формулирования этих норм, в том числе тех норм, которые вводят, собственно, на которые опирается власть. Вот. И в понятии политическая власть у Сергея Нестеровича участвует такое свойство, как территориальность. Вот. И эта территориальность, она может быть разная. И как раз-таки территориальность той или иной власти, да, она зависит от технологии, вот, знаковой технологии формулирования нормы, в том числе той нормы, на которой основано право, которое власть. Вот. Такой момент. Значит, поэтому разбираем вот этот аспект. Значит, какими у нас могут быть веления, ну, соответственно, и нормы, и повеления, да, с точки зрения технологии их издания, скажем так. Самая первая форма, я вот здесь ее назвал общезнаковые веления или обычай. Вот, ну, обычай норма, а вот в случае с повелениями мы такой пример нашли как просьба. Вот. Общезнаковое в том смысле, что для их формулирования и какого-то, не знаю, обсуждения, передачи, обоснования, да, используются все знаки всех видов синтаксисов, включая позы, какие-то групповые ритуалы, вот, и визуальные элементы, вот, и совсем не обязательно речевые. И, может быть, и речевые тоже. Но, так сказать, произвольны. И вот из-за этой произвольности радиус действия нормы обычая, да, или повеления просьбы, да, он небольшой. То есть это может быть в кругу людей, которые общаются друг с другом лично, могут видеть друг друга целиком во весь рост, да, непосредственно друга слышат. То, что называется там изустная передача, но на самом деле изустная передача это очень ну, не очень точное выражение, потому что предполагает, что еще разговаривающие люди друг друга видят, видят позы, значит, они как бы могут из устно передавать в составе какого-то ритуала с определенной сценографией. Вот. Значит, и соответствующая вот у Сергея Нестеровича есть только политическая власть. Она, во-первых, территориальная, во-вторых, основана на законе. Вот закон будет дальше, да? То есть он вот конкретизировал только один ряд. А мы начинаем, значит, с вот этого общезнакового. И я назвал соответствующий аналог политической власти коммунальная власть. И вот здесь предлагаете какое-нибудь более удачное слово. То есть нужно было передать вот племенная власть, да, то есть аналог политической власти, но только не для законов письменных. Потому что действительно политическая власть это уже полис, это уже как бы, да, города-государства, и там действительно развивается ну, вот следующая форма, да, это письменная. Письменные веления, закон норма, да, или там приказ, указ, прецедент, они тоже фиксируются письменно. И поэтому они могут охватить достаточно большое полисное население, потом это же, эти же формы политической власти распространяются на там, несколько полисов, княжества, там какие-нибудь страны, вот, распространяются шире. Вот, а есть вот этот уровень племенной, семейный, коллективный, да, в смысле коллектива непосредственно там, дружеской компании, то есть людей, проходящих там, может быть, даже по улице в одном месте, да, там тоже могут возникать обычаи, возникающие вот между прохожими, например. Да. Важно, что во время их соблюдения или во время их демонстрации друг другу они находятся, так сказать, в зоне досягаемости прямой, да, всех там органов чувств, да, друг для друга. И могут, соответственно, выражать этот обычай всеми синтаксисами. Да? Вот. Ну, я назвал пока коммунальное, так, перебрав, чтобы слово тоже было какое-то из такой окологосударственной, может быть, практики. Вот. Ну, выражало вот этот уровень совместного проживания, совместного нахождения. Вот. А, ну, и, значит, дальше. Среди всех видов вот этих синтаксисов выделяется некий комплекс, некая технология. Мы тоже говорили, ну сначала была мысль, да, про речевой, ну что как бы, что закон это прежде всего речевой синтаксис. На самом деле это не так, потому что закон имеется в виду именно письменность, а письменность это именно образная форма, то есть это образный код речи. Вот. И как раз таки вот это образное кодирование речи позволяет надежнее фиксировать речь в виде рисунков. И, соответственно, эти рисунки связаны с речью посредством каких-то четких ассоциаций. Вот, то есть еще поминающий синтаксис, использование этой технологии задействует в обязательном порядке. Вот, поэтому получается, что не все синтаксисы, а три синтаксиса, причем там тоже среди этих синтаксисов только определенные знаки регламентированы. Вот, и все это вот технологию письменности, да, задает. Тем не менее, значит, это уже какое-то избранное подмножество, да, которое благодаря этой четкости расширяет, соответственно, и количество людей, которые могут быть охвачены обсуждением закона, да, его, соответственно, формулированием, его принятием, его распространением там, и так далее. Вот. Его пониманием однозначным. Вот. И, соответственно, мы, там, попытавшись продолжить, да, эту закономерность, выделение письменности среди вот общезнаковых синтаксисов, да, всех, попробовать среди письменности выделить какой-то носитель норм или носитель повелений, значит, который бы был письменностью, при этом был еще какой-то вот очень конкретной технологией. И как раз вот недавно, ну, оно сейчас как раз происходит бум такой технологии. Вот я назвал это криптовым. Значит, криптовое веление, да, ну, имеется в виду распределенный реестр в сети вычислительных машин. То есть очевидно, что это частный случай письменности, но отличающийся от предыдущих форм письменности определенными характеристиками письменных принадлежностей. То есть это, здесь другой принцип выделения. То есть если... потому что синтаксисы остаются те же самые, по сути, да, ну, они Те же самые с точки зрения такой обширной классификации, то есть это тоже некие значки там на экране, да, тоже рисунки, тоже связанные, значит, ассоциативно с речью, только речь там другая, там больше математики каких-то, да, математических алгоритмов, которых в письменной речи и в использовании там чернил и бумаги, да, практически не было. То есть на самом деле содержание там другое, но вот если крупномасштабно смотреть, то это те же три вида синтаксиса из шести. Но вот отличаются, значит, да, уже там отличаются частностями и зримо отличаются сложностью письменных принадлежностей, вот, на которых эта письменность используется. Вот. Ну, я тут назвал, мне просто блокчейн-норма кажется очень длинная, там назвал смарт-норма, можно крипто-норма как-нибудь, или просто крипт. Ну, в общем, здесь устоявшегося слова нету еще. То есть оно есть, но оно мне не нравится. Ну, и я не придумал вообще слово для криптоповеления, да. То есть, я не знаю, отдают ли их уже. То есть, в отличие от, ну, понятно, что это какое-то передаваемое средствами блокчейна разовое повеление для одноразового использования, которое, значит, вот между конкретными пользователями, да, произошло и удаляется. Вот, я просто не знаком с терминологией. Может быть, даже скорее всего это уже есть. И мы не знаем, какой термин останется в обиходе, да, потому что еще только это все разрастается. Вот, значит, да, и соответствующая, ну, назвал глобалистская власть. По смыслу транснациональная очень хорошо подходит. Но тоже это длинновато. Длинновато, и там как бы транснациональный или международный. Да? Там возникает, соответственно, национальный и народный, а у нас как бы здесь политический. Понятно, что это подходит. Ну, национальный подходит больше, да. Но политическое все-таки более широкое понятие, чем национальное, потому что и муниципалитет это тоже политическая власть, например. Да? Хотя национальным не является. В общем, глобалистское, да. Что-то такое вот. Совсем масштабная. Вот. Межполитическая получается. Вот. А политическая это межкоммунальная. Вот. Значит, это было, это, вот мы получили, значит, классификацию властей, исходя из того, на чем она основана. То есть, что власть это право, да, и важный момент, что вот эти вот повеленческие формы, они не могут привести к формированию власти, потому что власть основана на норме, как, потому что она право. Вот. И есть второй здесь фактор, это что именно эта власть предоставляет и ограничивает. То есть она формулирует веления, то есть какие именно веления, и как можно тут тоже, значит, применяем тот же самый подход и получаем вот здесь, соответственно, разнообразие уже того, что она велит, как бы. Вот, ну, она тоже может, соответственно, предоставлять и ограничивать нормы, может предоставлять и ограничивать повелениями. Вот. Ну и дальше, соответственно, вот возвращаемся, да, к позапрошлому нашему заседанию. Политическую власть, которая была в теории Егорова, одинокая, да, связанная только с законами, ну, она здесь осталась такая же. Вот. По сути, просто мы вот еще здесь добавили два уровня. Да, кстати, их может быть больше. То есть на самом деле здесь, если уточнять, вот то, что здесь три уровня, это просто, ну, как говорится, да, чтобы их было много, да, ничего не мешает вот эту технологию формулирования норм еще дальше детализировать, что обычаи бывают разные, вот там такие-такие, да, какие-то обычаи легче распространять широко, какие-то вообще только там при тесном контакте, да, только в кругу сидящих рядом возможны, да. То же самое, законы можно варьировать, это можно тоже варьировать, то есть их здесь может быть каких-то нюансов, ну, я упоминал, да, потому что политические власти, там, муниципальная, областная, там, и так далее, да, могут выделяться. Вот, могут выделяться при незначительных отличиях технологий чисто по размеру территории или там количеству людей. В общем, здесь три не обязательно. Вот. Просто довольно разительное отличие. Вот три укрупненно, да, мы выделили. Вот. Значит, так, да, что дает, что делает, в общем. Что он делает? Вот. Ну и точно. Да, на позапрошлом мы вот эту политическую власть как бы разделили сразу на дательную и брательную, так скажем, да? На дательную и брательную. Ну и здесь вот сразу, значит, она по тому же самому принципу, да, может быть, нормодательный, нормобрательный, повелодательный, повелобрательный, ну, бог с ним. Вот, и, соответственно, к вот этой вот классификации повелений по способу их издания, да, по их, так сказать, знаковой форме, значит, и эти тоже вот веления, да, которые власть формулирует, значит, тоже могут быть также разложены. То есть это вот были у нас нормы, на которых она основана, то есть вот которые входят вот в этот ее ближайший род права, а это вот то, что она может выпускать. Вот. Или там использовать. Так. Та-та-та-та-та. Да, они же тоже может быть разным. Точно такой же обычный, дательное, законодательное, криптодательное, криптобрательное. Вот. Да, при этом власть может создавать власть спокойно, да, то есть если она может выпускать какие-то нормы, то, естественно, она может выпустить такие нормы, которые на основе которых возникнет право, которое будет тоже властью. То есть, ну, тоже прописать некое право, создавать веление, да, тоже будет властью. Но вот это вот повелодательное, повелобрательное, да, все, она уже, значит, не может создавать еще какие-то власти. То есть давать кому-то право создавать веление она не может, как ни странно. Она может только конкретно, да, вот. Конечному, для конечного использования создавать повеление сама, а вот сгенерировать, соответственно, генератор повеления создать она не может, потому что она сама нормами не оперирует. Это такой тоже нюанс. Вот. Ну и, соответственно, у нас вот все, мы подошли практически. Обзор подходит к концу, потому что вот под брательной властью у нас скрываются, значит, ветви власти, которые в фиолетовом секторе этого самого ролей организации. Ну, там есть загадочный средний ряд, мы пока его не упоминаем. Вот, кто он, власть, какая, что там, я не готов. Да, ну, по крайней мере, вот то, что у Егорова тоже есть, четыре ветви власти, из которых мы, значит, законодательную мы отделили. Вот, в зеленый сектор, по сути, да, мы же как бы мы движемся к тому, чтобы у нас законодательных властей стало много, и по сути, да, они были увязаны с зеленым сектором, с науками и творчеством. Вот, а значит, добавили медийную, которая у Егорова в неявном виде в проекте Конституции России существует. Вот, поэтому медийная, исполнительная, контрольная, судебная, это вот скрывается за понятием брательная власть. Это тоже классификация по функциям, и, значит, мы здесь уже подходим к решению задач провозглашения и обеспечения. Вот. То есть на самом деле, разделив на дательную и брательную, мы выделяем вот дательное, это вот как бы формулирование, о котором мы говорили до сих пор. Вот. А брательное это либо какое-то исполнение конечное, да? Вот. Ну, там, тематическое, да? Вот. Либо обеспечение. Понятно, что контрольная власть, судебная власть, ну, то есть медийная занимается провозглашением, потому что без опубликования, да, не вступает в действительность никакая норма сочиненная, да. Вот, исполнительная власть, соответственно, связана с каким-то конкретным предметным исполнением. Вот. То есть она может непосредственно, да, ей как бы, ну, как бы начинает исполнять, да. Вот, а контрольная и судебная, что называется, обеспечивают. Вот. Так. Ну, вот здесь правильные предложения по поводу повелодательной. Это я не, просто не старался. Я, так сказать, неудачно оно звучит, конечно. Это ни в коем случае не термины. Это просто, чтобы выстроить схему. Медийная часть и контрольная. Да, понятно, что имеется в виду сбор данных. Но здесь есть такой нюанс, что вот понятие журналистского расследования это вообще говоря следствие. То есть тут вот, поскольку они все вот одним сектором занимаются, то они, то есть есть, что называется, там, Министерство внутренних дел какое-нибудь, которое занимается вот в первую очередь следствием, да, но у них, например, есть пиарщики, да, вот есть эти там секретари или как, не знаю, пресс-секретари, да, которые выходят, например, да, и на пресс-конференции рассказывают о каком-нибудь резонансном, о том, как идет следствие по какому-нибудь резонансному делу, да, по какому-нибудь преступлению. Ну, это в какой-то степени тоже там радиоведущий или телеведущий, да, который рассказывает новости. И наоборот, соответственно, да, в средствах массовой информации основные роли это, значит, там, корреспондента, там, ведущего и так далее, но бывают такие продвинутые корреспонденты или там ведущие, которые, работая в структурах СМИ, они как бы поднимаются берут на себя часть функций, по сути, следствия и проводят реальные расследования. Вот. А потом сразу же о них сообщают. То есть не идут как бы к следователям, и у них, как обычные корреспонденты, и у них спрашивают, как идут дела, да, а сами ведут следствие и о нем докладывают. Вот. Ну, это просто как бы дублирование ролей. Подстраховка друг друга, да, такая встречная. Вот, то есть, в принципе, и сама следственная, то есть, короче, контрольная власть, она может что-нибудь такое оповестить, да, всех по своим каналам медийным. И медийная может что-нибудь проследовать. Вот, видимо, я так понимаю, что поэтому Виктор предложил, что медийная часть и контрольная, да, мы здесь как бы чистые функции выделяем, то есть организация, медийная организация может иметь еще у себя контрольные роли. Вот, вполне полнофункционально. Вот, так сказать, для надежности свои. Вот. Так, ну да, так, значит. Вот, но здесь вот я предлагаю, так сказать, остановиться, обозреть, соответственно, вот это вот все и ужаснуться. Значит, ужаснуться тому, что, к чему, собственно, эта таблица, да, мы к чему шли, да, к тому, чтобы вот когда мы дойдем, значит, здесь у нас дательная власть, здесь у нас должны быть, значит, наши какие-то там, на нормодательная, в смысле, для организации, да, а потом, значит, еще там химическая, там, физическое и так далее. Ну, чтобы далеко, так сказать, ну ладно, в общем, вот то, что мы хотим, да, ввести. То есть это вот дательное, это еще через нее мы хотим описать управление государством со стороны граждан, да, то есть граждане, обзаводясь некими представителями, которые вот некие формулировки, да, с которыми граждане согласны, вносят в сочинение этих норм властями соответствующими, дательными властями, да, и, соответственно, держат граждан в курсе этого всего дательного процесса. То есть они программируют государство, короче говоря, да, вот, с помощью дательной власти. А вот эти вот брательные, да, они, значит, провозглашают и обеспечивают. В конечном итоге организацию сосуществования людей, да, то есть применение этой программы. Так вот, при этом дательные и брательные у нас бывают вот такие вот разнообразные. Вот. И, соответственно, по способу вот предоставления права власти, да, тоже, значит, властей получается несколько, у них разный территориальный охват, разная технология, значит, и вот такая вот разнообразная. И они еще брать могут тоже разное. Вот, то есть на самом деле все стало сложно. Но при этом мы здесь учитываем, значит, да, и понятия, и традиции, и еще не развернувшийся в полную мощь блокчейн, например. Ну, я говорил, да, что можно уровней больше ввести, но на самом деле на качественном уровне трех хватит. Да, мне кажется, следующие уровни там, они не настолько принципиальны. Вот. То есть, по сути, вот обычай, он соответствует, он как бы это доскотоводство. Я думаю, что когда появились руководители, постоянные роли руководительские, вот, то есть, когда появилось скотоводство, должны были появиться в какой-то форме письменные законы. Может быть, в самой примитивной, и только между главными скотоводами, так сказать, да, там, но вот где-то тогда. А, соответственно, до этого был обычай сплошной. Да, ну, охотников-собирателей, по сути. То есть в племенах был сплошной обычай, и в, что называется, в народе, на внизу вот этой классовой пирамиды, да, между этими самыми обывателями и исполнителями тоже действуют какие-то варианты обычаев, а законы возникают там, где нужно взаимодействовать им с руководителями или руководителями между собой. То есть чисто если проецировать на историю, то это вот как-то так. Это первая граница, а вот эти вот собственно, крипто-штуки, мы видим, они возникают только на стадии завершения глобализации. При этом у них, на самом деле, аналогов особых нет. Ну, как бы, они зарождались там постепенно, да, вот говорят на этом самом проекте экспертного сообщества Союзного государства России и Белоруссии, Сонар 2050, там была статья, где говорили, что распределенный реестр, он в глушковской модели ОГАС предлагался. Вот, поэтому, значит, как бы с 60-х годов блокчейн уже предлагается, но как бы вот не хватало производительности компьютерной. Вот, ну и что интересно, тогда в ОГАС он не делался международным, он не делался транснациональным, то есть он не претендовал на то, чтобы ну, в своем изначальном проекте, да, именно создать как бы такой механизм, ну, механизм доверия, да, как бы через границы юрисдикции, основанных на законе. Такой просто, ну, это чисто нюанс. Я просто его так проговариваю. Вот. Так, да, то есть, ну, чем ближе к завершению глобализации, вот что-то такое проклевывалось. И в роли вот этих вот глобалистского регулятора использовал, с одной стороны, международное право, которое является такими же законами, да, то есть, ну, там, создано ООН, некое, да, как некий, не знаю, там, условный парламент мировой, ну, какой-то представительский орган, да, международный. С другой стороны, есть транснациональные компании, которые ведут, значит, деятельность в разных юрисдикциях, и которые регистрируются в специальных, как бы, микространах, со специальным законодательством, значит, для вот этих международных дел, да, которые называются офшорами. Вот, это все получается некая имитация, то есть средствами политической власти и вот этого письменных велений, и имитация вот этого отсутствующего блокчейна, по сути. Да, сейчас, то есть, как таковое, в отличие от эпохи обычаев, которая очень продолжительная, да, эпоха блокчейна, она должна быть очень короткая. Вот, именно потому, что, как бы, ну, вот говорилось, да, обычай охватил большое количество людей в те времена, когда одновременно людей жило мало, и поэтому он должен был долго-долго длиться. Вот. А, соответственно, блокчейн развивается в эпоху, когда людей уже одновременно живет много, то есть это стадия завершения глобализации. Вот. И поэтому он, видимо, он совершит эволюцию, которую совершал обычай, которую совершал закон, да, за очень короткое время, и у него не столько как бы временная протяженность, сколько географический охват, да, вот, собственно, распространение по сетям, вот, будет главной характеристикой. А у закона промежуточная, то есть он существовал относительно, ну, по сравнению с обычаем недолго все равно, но тоже географически распространился достаточно резко поверх уже расселившегося человечества. А обычаи, соответственно, так не распространяются. Они вместе с людьми, переселяющимися или внедряющимися в какой-то коллектив и там что-то, значит, вводящими в обиход, да, распространяются. Вот. Поэтому, в общем, на качественном уровне, мне кажется, что все эти три вехи, они одинаково необходимы, что называется. Чтобы целиком описать, да, процесс. То есть вот роль криптовых велений, это как бы завершение глобализации, это формирование вот такого вот всемирного уровня. Вот. Так. Вот, так вот получается, что вот. Да, значит, он еще не сформировался, он формируется в наших глазах. Мы здесь можем что-то хорошее предсказать. Вот, и даже, может быть, поучаствовать в формировании. А с другой стороны, можем не участвовать, по идее, оно должно естественно так и развиваться. И очень быстро пройти, значит, стадии развития остальных. Значит, у них, да, в Егоровской теории все для вот, политической власти именно законов. И только, да, вот. Вот. Я к чему веду, что должна быть, значит, уже должна существовать. Вот если есть, ну, законодательная власть, да, там, в виде того же государства, пожалуйста, но должна существовать обычаедательная и обычаебрательная власть, мы тоже в прошлый раз об этом это отметили, и у них должны быть, то есть, ну, раз мы утверждаем, что вот эти роли, да, они объективно существуют, и они необходимы, да, чтобы и было провозглашение, и обеспечение, ну, и исполнительная она непосредственно исполняет, вот, то, значит, это все у обычаев точно уже есть, в каком-то недоделанном виде. То есть, поскольку обычаи, они для обывателей и исполнителей, а у них руководительское как бы не развито, а это руководительские роли, то можно сказать, что они, значит, они должны использовать багаж животных. То есть, на самом деле, поскольку у животных есть незавершенная организационная структура, то там есть какой-то незавершенный фиолетовый сектор, ну, наверное, тоже, который у животных работает, да, то есть они там друг друга как-то в коллективе оповещают тоже о чем-то, да, иногда там судят, вот, наверное, в каком-то усеченном виде, да. Соответственно, у обывателей и исполнителей, пока у них не, ну, исторически не развился вот этот уровень руководительский, то у них не сформировались специфическая оснастка ролевая, передовая. Значит, они в этой сфере, они едут на багаже, ну, с тайным, да, по сути. На багаже инстинктивном. Вот. Который, ну, описывается там, соответствующей незавершенной организационной структурой животных. Вот. И там, значит, есть вот и какой-то, значит, незавершенный зеленый сектор, соответствующий обычаедательной власти, какой-то, значит, незавершенный фиолетовый, соответствующий обычаебрательной власти. Вот. То есть, собственно, человеческого там ничего не надо придумывать, но вот что-то из этологии, соответственно, да, получается. Вот. То есть можно сказать, что обычаи, они внедряются и потом обеспечиваются их выполнение средствами этологии. Вот, кстати, я это не проговаривал. Вот. Но, по сути, должно быть так. Ну, а, соответственно, этот, вот этот сектор этологии, он будет описываться незавершенными фиолетовым и зеленым ролевыми секторами. Это гипотеза, да, получается. Вот. Ну и то же самое касается просьбодательной, просьбобрательной власти. Понятно. Так, значит, это, смотри, этология. То есть наука поведения животных. Ну, в данном случае это этология человека. С точностью до его инстинктов. Так. Хорошо. Значит, так, это, значит, стадия. Пум-пум-пум. Да, ну, кстати, есть исторические примеры, а есть, например, эти криминальные понятия. Вот тоже интересный момент. То есть они не. У них, согласно этой теории, да, они же письменными законами не руководствуются. Они продолжают изобретать и там использовать вот этот канал именно обычаев. Вот, это достаточно интересная мысль. Вот в каком аспекте. В аспекте криминального руководства. То есть у криминальных структур бывают руководители, соответственно, да, те или иные, да. И с другой стороны, криминальные структуры руководствуются понятиями. Не признают, не заводят, ну, скажем так, мошеннические структуры, да, там всякие мошеннические юристы, да, я сейчас не рассматриваю. Вот, потому что они заводят себе какую-то там двойную бухгалтерию, да, это очевидно другой случай. Они не по понятиям живут, они живут по каким-то там своим законам, да, не принятым в государстве. Но как бы саму технологию законов они себе на службу все наставят. И вот такие мошенники, они могут быть спокойно руководителями, это как бы руководители-беспредельщики, да, там, нарушающие правила среди руководителей. Вот, а есть, которые вот живут четко по понятиям. И принципиально, значит, вот не пользуются этой технологией. То есть они живут как древние люди, значит, но в современности. Получается, что поскольку вот из этой схемы следует, что письменный закон, поскольку там вот главное все-таки это речевой синтаксис, да, а использование образного и ассоциативного для кодирования, это нужно, чтобы просто сохранялось лучше и передавалось лучше. Там все-таки главное речевой синтаксис, то как бы у руководителя, соответственно, он на него опирает свое мышление в первую очередь. Уже на речевой синтаксис для тиражирования образов, так сказать. Вот. То получается, что, в общем-то, если ты сложившийся руководитель, то ты спокойно начинаешь, и тебе, в общем, удобнее, хорошо пользоваться законами. То есть письменно фиксированными нормами в своей работе. Вот. А если ты как бы принципиально этого не делаешь, а по каким-то причинам тебе удобнее, то есть ты не мошенник, да, ты не юрист-мошенник, а ты именно блатной, значит, вот, бандюга, значит, и ты принципиально вот как бы по доскотоводческим каким-то методам работаешь, причем ты именно главный бандюга, да, понятно, что подчиненные, они как раз таки могут оставаться не очень хорошо владеть законами, да, вот, я говорю именно про верховных руководителей, вот, значит, с тобой что-то не так, потому что даже при криминальной деятельности у тебя есть возможность пользоваться письменными законами, ну, между, так сказать, главными руководителями. Вот, это, ну, у нас, опять-таки, в теории для этого есть место, да, есть, у нас может быть человек, занимающий должность номинально руководительскую, да, являющийся исполнителем, например. Вот, это будет хорошо коррелировать с жестокостью, опять же, принятой в том же криминальном мире, потому что, да, мы обращали внимание, что исполнитель на руководстве, он неадекватно жесток в обращении с подчиненным. Потому что он, значит, как исполнитель, он с ними как с неживой материей работает. Вот. Все это такая вот. Короче, я сейчас просто применяю, да, вот получающуюся у нас схему. То есть отсюда следует, что, в общем-то, вот эти вот, там, не знаю, воры в законе или кто, в общем, те, кто упорно пользуются именно понятиями чисто, да, вот. По идее, у него должно быть что-то не так с полными руководительскими навыками. Вот. И да, ну еще здесь тоже вот это увязка, еще привязка к радиусу действия, да, тоже, значит, ограничивает. То есть и как бы возможность формировать какие-то территориально размашистые структуры тоже будет ограничена. Вот. Ну а, соответственно, если есть какие-то разовые исключения, да, то, наверное, у человека вот какие-то особые, не знаю, личные характеристики, да, то есть это не вопрос системы, то есть с точки зрения системы, по идее, это должно быть тормозом для вот распространения мафии, там, если она только на понятиях работает, да, вширь. Вот, за пределы, так сказать, района какого-то там маленького городка, ну и то даже, наверное, района в городке, или просто банды, которая кочует, и, соответственно, где она сейчас пришла, там она, значит, какие-то свои обычаи и просьбы, так сказать, обеспечивает их выполнение. Да, если она откуда-то ушла, то там уже ее не слушаются. Ей надо снова приходить, напоминать о себе, там. Вот. Если есть какие-то исключения, то, значит, может быть, за счет каких-то исключительных личных характеристик, либо стечения обстоятельств, да, удалось вот выйти за эти пределы, но Регулярно это не должно быть. Вот. Это я подкапываю под романтизацию крестных отцов, воров в законе и так далее. Если при условии, что они вот вообще не, принципиально письменностью не пользуются. Вот. Ну как, я не под... Я... по масштабу, ну то есть там небольшие группы, максимум там директорский уровень получается, да? Так вот, даже директорского быть не должно быть. Ну тренерский И должен быть. тренерского не должно. Ну, еще раз, Нет. понятие спускаемый подчиненным, это другое. А я имею в виду сейчас взаимодействие вот этих там крестных отцов или каких-нибудь воров в законе между собой. То есть понятно, что на тренерском уровне ты, ну никто письменно, тренерский уровень не использует письменных там, каких-то даже инструкций в работе с подчиненными. Он как раз использует, да, все синтаксисы, понятно. Но, ну вот я говорю между собой. То есть и в этом смысле, то есть когда уже как бы количество руководительских уровней больше и, соответственно, каких-то текстов больше, то эти тексты доходят и до подчиненных, и подчиненных тоже обучают ими пользоваться, и там и руководство эти тексты предоставлять, то есть это уже идет вовлечение. Но действительно, когда вот только тренерский там или только тренерский директорский, особенно исторический, если, да, то там если может где-то возникнуть, то только между ними. Вот. То есть это какие-то торговые соглашения, там, если это разные там, деревни, не знаю, разные какие-то группировки. Вот. Какие-нибудь вот эти у кочевников существующие, ну, короче, бляшки для регулирующий проезд, какие-то, да, тамги там. Ну, то есть это тоже можно же считать письменностью. И неким законодательством. Вот. Я так это интерпретирую. Ну а как такой сценарий, когда государство захватывает преступную группировку в определенный момент времени, и она использует законодательство в своих целях, но между собой по-прежнему в отношениях между собой руководствуется больше как раз понятийным взаимодействием. Используя как раз те самые понятия и обычаи, а закон делают для всех остальных. Ну, очевидно, что это есть. То есть тут я просто озвучил еще раз, что складывается, надо как-то обдумать. Да? Но очевидно, что это так. Есть же дипломатический протокол, например, который чисто обрядовый. А он, ну и на любой стрелке, да, тоже там, чтобы просто лишний раз кто-то не подумал, что другой выхватывает пушку, да, там. У них, ну, всегда регламентируется четко, да. И из-за этого же дипломатические переговоры, да, чтобы кто-то не решил, что появившийся в дверях президент уже отдает команду запустить ракеты. Вот. Они. Ну, с одной стороны. С другой стороны, этот протокол на самом деле нужен для подчиненных тоже. То есть это производит некое большое впечатление на подчиненных, собственно. То есть вы тут как бы. В общем, твой вопрос, да, про вот эти вот те же обряды между собой все-таки, да? Смотри, может быть, я веду к тому, что есть тоже некая включенность и в определенной степени полнота уровней вот этих уровней. То есть так или иначе обрядовый вариант должен присутствовать и занимать свое определенное место. Ну, в общем, да, так же, как у тебя же у них руководитель, у них же есть какая-то и там своя обывательская жизнь. То есть они же прошли весь путь, да. Еще надо вспомнить то, что все системы, большинство, наверное, систем шифрования, они как раз были рождены вот этими криминальными тайными ребятами, которые как раз между собой должны были как-то обмениваться как раз письмами, Ну, это, документами, сообщениями. да, это просто, что здесь шифрование роднит с обычаями то, что это не закон, то есть это как бы попытка одним или другим способом, то есть либо реликтовым, либо там футуристическим, да, попытка создать альтернативу. И как-то дополнительно подстраховаться получается, да. То есть можно же еще, можно вот так вот рассматривать, да, что понятно, что у законов есть какие-то ограничения, кстати говоря, особенно, как мы вот выяснили, да, на международном уровне. То есть там, где уже взаимодействуют какие-то вот эти политические власти, что называется, где они начинают взаимодействовать, у них как бы внутри все нормально, законом схвачено, а вот между собой как бы закон не так работает. И они, значит, не имея вот этих шифровальных каких-то еще более надежных математикой подкрепленных алгоритмов доверия, они просто дублируют, они как бы вот там на тех же переговорах дипломатических, они же какие-то соглашения подписывают, какие-то законы подписывают, но они еще и соблюдают определенный этикет в процессе подписания, да, который тоже считывается и который как бы служит там дополнительным сигналом, как бы повышающим доверие к закону, да, и при встречах они там подтверждают там верность подписанным соглашением. На самом деле получается только потому, что письменный закон является неадекватным средством технологическим над, при таком масштабе взаимодействия. Вот так можно ответить, кстати говоря, еще. То есть, что они именно упорно используют дополнительно к законодательному, то есть к закону еще некие обычаи вот эти дипломатические, упорно используют, чтобы как бы повысить надежность неадекватного на этом масштабе средства. Всеми средствами, то есть как вот и, что, и старыми методами. Вот. То есть можно сказать, что опять-таки распространение блокчейна должно привести к... Вот это еще значит, одна мысль, к деградации международного, ну как к некому пересозданию международного права, права в политике, пересоздание, использование офшорных юрисдикций транснациональными компаниями там, в экономике. И вот еще, как это говорится, эрозия вот этого дипломатического этикета должна еще произойти заодно. Как бы. То есть, короче говоря, использование вот этих криптовых норм не будет сопровождаться дипломатическим этикетом по причине того, что дипломатический этикет был дополнительным усилением к вот этим вот законным способом, законовым. Вот так вот можно еще попробовать интерпретировать то, на что Игорь обратил внимание. То есть не только некая полнота, но может быть еще просто от некого осознания ненадежности для контактов такого, для вот правового там, нормативного обеспечения контактов там, такого масштаба между политическими властями. Вот. Как бы пихали все методы, которые вообще история знала раньше, одновременно. Ну и пихают. Вот. Мне это объяснение нравится, наверное, даже больше. Ну, то есть понятно, что при подписании закона, да, какой-то элемент еще обычаев, он есть по вот первой. Короче, обе причины правильные, да, и вот это, и накопление, да, и приемов, и как бы еще и усиленное накопление из-за вот этой вот слабости, из-за того, что не изобретены еще были адекватные методы. Так, ну это тоже такая маленькая новая мысль. Ну, в общем, вот так, мы продолжаем проговаривать, что у нас действует в государстве. Да, тут еще у нас такая была вещь, как многослойное государство. Тут в прошлый раз я когда переслушивал, мы рассматривали еще вот некое государство ноль, которое там с помощью насилия все увязывает. Но, пожалуй, что это не совсем правильно. То есть у нас начинается все с... Все-таки элементы внешней свободы – это предоставление ограничения внешней свободы, по-видимому. А, нет. Это... А, или нет, или все-таки. Ну, короче, провозглашает и обеспечивает им элементы внешней свободы. Я здесь, наверное, неправильно подписал. Элементы внешней свободы – это вот которые в левой колонке. Но они же все равно провозглашает и обеспечивает при помощи велений все равно. То есть при помощи впечатывания велений в реальность. Вот. Так что здесь, наверное, надо формулировку немножко сделать более развернутой. То есть я просто понял под элементом внешней свободы непосредственно веление, это неправильно, да, потому что элементы внешней — это элементы вот этого, а веление — это справа. Но веление описывают то, что... Поэтому раз он провозглашает, провозглашает он, используя веление, да. Вот. Вот, и поэтому здесь уже как бы используется веление, поэтому это не про насилие. Насилие может там при обеспечении вот как раз таки использоваться. Это уже вопрос как бы вот там исполнительной власти. Это вопрос другой технологии. Вот, поэтому все-таки начинается с веления вообще, и дальше вот эти, поэтому теперь государство ноль — это то, которое тогда было государством один, инструмент, при помощи которого общество организует существование своих элементов людей, провозглашает и обеспечивает им повеление. Ну, наверное. Ну, короче, православие обеспечивает элементы внешней свободы, указанные в повелениях. Это, значит, такое государство, которое не знает многоразовых норм. То есть у него все в первый раз. Все указы, там, про указы, просьбы. Вот. То есть это тот срез. То есть тот инструмент, да, государственный инструмент, это у нас теперь как бы полное государство, это набор инструментов. Вот. Полное государство — это набор инструментов, во-первых, пошли, значит, инструменты. Да, там инструмент нулевой там, или начальный, значит, да, который он всегда одноразовыми имеет дело повелениями. И такого очень много, это не поддается учету. Потому что, как бы, да, все одноразовое используется, где-то исчезает. Вот мы как раз, да, для чрезвычайных ситуаций, когда нету нормы, то вот, когда нету нормы, тогда считайте, что начинает работать вот это государство ноль. Вот. Значит, государство один, оно на обычаях работает. Вот. Ну, то есть, это впервые нормы появились, да, в форме обычаев. Государство 2 это исключительно на законах, да, государство 3 исключительно на смарт-нормах, ну, на крипто-нормах. Вот. Вот. Такой, значит, как бы три слоя. Да, ну и здесь я написал коммунальная власть. Я тоже подставил в определение политической власти, которое было у Егорова, подставил, значит, коммунальная власть, глобалистская власть. Так. Значит, так. Вот, и теперь, приближаясь к нашей, значит, вот этой дате, к нашим дательным властям, значит, получается, что у нас управление государством как набором инструментов, да, теперь, осуществляемое через дательные власти, оно стало множественным. Вот. И разнообразно. Ну, нормодательная власть, значит, у нас стала троица. Причем, как бы, третья в глобальном масштабе, ну, каком-то шире, чем национальный. Вот. Получается. И, значит, у этих уровней у них должны быть свои вот эти брательные механизмы. Получается. В которой, ну, например, у них должны быть свои медийные власти. И туда надо направлять, для того, чтобы осуществлять там демократическое управление государством, да, или каким-то из слоев государства. Туда надо направлять, значит, эти самые нормы сочиненные, ну, и принятые нормодательными властями. Вот. А то, опять же, о чем в Егоровской теории написано, это касается вот этого среднего слоя, да, то есть касается закона. Вот. А он как бы плавает в океане обычаев, вот, которые обязательно, кстати, на территории действия законов, они обязательно разнятся, потому что в обычаях сфера действия, радиус действия меньше, поэтому обязательно, значит, много, и вот этих вот медийных властей тоже много разных, для разных вот этих обычайных зон, то есть разных коммунальных властей, да, вот коммунальных властей, там есть вот эти все брательные власти. Вот, что есть, короче, медийная коммунальная власть там такого-то района, да, медийная коммунальная власть соседнего района, вот. И так далее, со всеми остальными. И судебная власть тоже, судебная коммунальная власть такого-то района. Вот. И она обычаем сформулирована. То есть она как бы она право на основе нормы обычая. Вот. И я, кстати, в самом конце, когда я прослушал, у меня такая мелькнула мысль, что есть такой вид деятельности, который называется связи с общественностью. Вот, public relations. И это такой достаточно размытый вид деятельности. Вот. Ну, есть там политические связи с общественностью, экономические. Вот. И мне кажется, что это очень, ну, так тесно пересекается вот с задействованием того, что мы здесь определили как вот это вот, ну, коммунальная власть, короче говоря. То есть, потому что, ну, связи с общественностью, они все-таки с общественными группами имеют дело, да, не с обычным, не с отдельным человеком, не с какими-то штучными, да, вот. Ну, на то, чтобы общественность, да, это предполагается. Но с другой стороны, это именно какие-то общественные, неформальные, обозначенные именно вот просто поведением, да, то есть это полными синтаксисами должно описываться. Вот эти группы. А значит, у них есть некая коммунальная власть, неписанная, да, неявная. Вот. И получается, что вот эта вот связь с общественностью — это умение работать с коммунальной властью. С коммунальными властями, с множественными коммунальными властями. Потому что обычно связь с общественностью — это какая-то законно оформленная организация, которая хочет вот на этом, с этим уровнем взаимодействовать. Общественным. Вот. И возможно, ну просто вот сюда встанет, возможно, какие-то, да, какая-то уже система наработанная, какие-то классификации там наработанные в пиаре, ну в теории пиара, в методике, ну скорее в теории, да. Вот. И, соответственно, можно тогда себе представить, да, раз вот пиар — это некий инструмент работы, значит, политических властей с коммунальными властями, то, значит, тогда и вот будет какая-то система работы глобалистских властей. Ну, здесь вам это речь не о мировом правительстве, да, речь там о множестве транснациональных организаций, международных, вот, с политическими властями, ну и, наверное, и с коммунальными тоже. И наоборот. Тоже, наверное, и у коммунальных тоже есть какой-то способ адаптации к тому, что вот с первобытных времен над ними появляются какие-то уровни. Ну вот как раз у криминалитета, у них точно, да, есть четкое понимание, что над ними появился какой-то уровень и как к нему надо относиться. И определенная тоже, значит, система обычаев, да, вот для взаимодействия, для воздействия на этот вышележащий уровень. А вот, например, у каких-нибудь там индейцев Амазонии, у них коммунальная власть и только, но у них не выработалось никаких инструментов, потому что они там особо с политической властью не осознают, что она на их территории тоже действует. Так. Вот. Что я хотел сказать. Мы все усложнили. Да, ну и значит, к тому, о чем мы хотим, опять-таки, да, про управление. Управление через дательную власть предоставляется. Кстати, я вот спрашивал у Сергея Нестеровича, как он относится к выборам, ну, например, исполнительной, судебной власти, контрольной и так далее. То есть, вот, как он относится к тому, что вот, к дилемме, да, что вот управление государством, оно должно только через законодательную власть осуществляться, то есть через программирование государства посредством норм, да? Вот. Либо, ну, через выборность туда, да, значит, там, допустим, представителей. Вот. Или хорошо, когда выбираются и чиновники разные, да, там, исполнительной власти. Вот. Там. Ну, вот есть там выборность судей, например, да, тоже вроде как предлагается иногда. Выборность шерифа, то есть контрольной власти и исполнительной. Там, вроде как. Совместить. Вот. Но Сергей Нестерович относится отрицательно к этому. Как к совершенно ненужному избытку. Вот. При этом про выборы президента он сказал такую, ну, заинтересовавшую меня мысль, что пост президента является реликтом монархической власти. Более того, вот выбранный президентский пост копируется с всеми Соединенных Штатов Америки, а в Соединенных Штатах Америки он возник как раз при вот таких обстоятельствах, что они, значит, ну, США выиграли войну за независимость, да, освободились от Британии и, значит, сочиняли себе государственное устройство. И в соответствии с... Ну, в общем, короче, у них они хотели учредить монархическую династию. Вот. Ну, как бы они добились независимости, значит, от британского монарха, ну, надо, значит, выбрать своего монарха. Но, во-первых, кандидаты не изъявили желания большого. Вот. И во-вторых, само это предложение тоже, значит, голосование проиграло. Вот, и тогда придумали, значит, такой вариант, на который удалось там Вашингтону уговорить и который удалось принять. Что типа у нас будет монарх с точки зрения полномочий. Но поскольку у нас не нашлось, так сказать, никого, кто захотел бы основать династию, ну, потому что, видимо, боялся, что его убьют там и так далее. Вот, никто вообще не хотел как бы в это влезать. То, значит, они вот решили, что у нас будет монарх четырехлетний. Вот, но с точки зрения полномочий, как бы, президент это монарх. И так это и повелось. Вот. И, собственно, идея в том, что президент является совершенно избыточной как бы должностью. То есть, на самом деле, глава государства – это премьер-министр. Ну, он же глава правительства, да, и глава государства. Вот. Я тогда спросил, что вот там у Путина и Медведева, да, в обоих вариантах, когда один был президентом, другой премьером, и наоборот, да, у них есть некое разделение приоритетов между внешней и внутренней политикой. Что президент обычно больше занимается внешней политикой, там, премьер-министр внутренним. То есть на это Егоров тоже сказал, что, в общем-то, есть министры остальные, да, то есть это тоже бессмысленно, потому что, ну, тогда вот есть министр иностранных дел. Вот. Пусть тогда он будет, если нужно два лица, два главных, там, не знаю, самых, которым самое большое внимание привлечено, да, в стране, ну, пусть тогда будет, значит, премьер-министр и министр иностранных дел. И тут я вспомнил, что в Америке на самом деле отчасти так. То есть там как раз президент, который больше внутренней политикой занимается, и глава так называемого Госдепа США, который есть Министерство иностранных дел, который как бы управляет этими внешними колониями, да, условно говоря. Вот, он как бы внешний управляющий. Вот. Вот такая вот мысль. То есть это просто, что это просто реликт, который как бы портит республике всю как картину, потому что у него совмещенные функции. Вот. Но есть еще примеры там президента в какой-нибудь Германии, в которой он не имеет никаких. То есть должность есть, но он нужен для того, чтобы проводить именно церемонии. То есть если надо, то есть он президент, там как бы канцлер, то есть премьер-министр, да, главный. Вот если надо там возложить венок куда-нибудь, принять участие в торжественных. Тоже какие-то визиты дружбы наносить официально от лица государства, да, то он используется для таких нужд. Вот. Вот такая есть мысль. Но это важно почему? Потому что президент это яркий случай, ну, как минимум, исполнительной власти, которая очень много где выбирается. Вот. А иногда он имеет и судебные, да, там и самые разные дополнительные полномочия. Вот. То есть вот такое есть предложение, ну, точка зрения Сергея Нестеровича, рассматривать это как реликт монархии, то есть это как бы реликтовая форма ну, как бы, ну, короче, это, не знаю, как называется, ну, это как бы форма предыдущего государства в теле другого государства, представленная президентом, администрацией президента, ну, вот, его структура, получается. Вот. Вот, а выборность, то есть выборность вот именно брательной власти. А, не так. Вот, значит, поскольку, в общем, у выборности президента совершенно другой смысл. То есть у выборности президента нет смысла управления государства гражданами. Потому, если, то есть при условии, что он является реликтом монарха, а монарха никто не выбирал, ни с какой стати, да, то это как бы, вот, если вы выбираете человека на должность монарха, то таким образом вы не можете осуществлять управление государством. Потому что вы как бы выбираете все равно человека, который будет вами управлять, который будет государством управлять, там, и вами управлять. Ну и что, что вы его сменяете? То есть, ну хорошо, сменился. Был человек А, который управлял вместо вас по-настоящему, да? Потому что он полностью, он думает за вас, он как бы все решает. Да, он себе программу за вас может поменять по ходу срока, да, там, как ему захочется. И так далее. Да, а потом вы сменили на человека Б, который действует точно так же. Ну, как бы это все равно. Вот, это не, как бы не механизм. Ну и кроме того, понятно, что как бы парламент может отражать разнообразие, да, общественных групп и точек зрения гораздо шире. Вот. Чем президент, который как бы совсем плохо может отображать, да, разные позиции по разным вопросам, потому что он просто не может их удержать в голове, как бы в принципе. Вот. Вот такой вот ответ. Можно сказать, что получается, что выборы президента, ввиду особенностей, являются таким, ну, развлечением в каком-то смысле. Развлекательно переделанной монархии. Вот. И поэтому как бы в процессе выборов президента вот это вот осуществление именно функции управления гражданами государством, она прерывается на списке полномочий президента. То есть не на том, что нет выборов. Как бы, или что выборы не, ну да, а что выборы не в тот, не туда, не в то место. Но это я сейчас развернул как бы интерпретацию Егоровской мысли. То есть, и чтобы, так сказать, уже ну, как бы договориться, если нет возражений или каких-то других мыслей, да, вдруг, значит, чтобы не смущало, да, что управление государством осуществляется через программирование этого государства, то есть через законодательство. А это получается форма нарушения управления государством. И, видимо, с выборностью шерифов, выборностью судей и так далее, нужно рассматривать также. Вот. Как какие-то, ну, получается, нарушения, из-за которых могут быть, да, злоупотребления, который уже управлением не назовешь. Вот. Так, и это, значит, оговорили. Значит, все равно остались с одной дательной властью. Да, значит, и вот эти вот всякие разные тематики, которые мы тоже хотим учесть, получается, они тоже могут даваться через обычаи дательную, через законодательную и через криптодательную. И в случае с обычаи дательные, значит, опять же, предполагается, что, возможно, они уже, ну, то есть невозможно, а, скорее всего, они уже бывают. То есть какое-то неписанное применение каких-нибудь производственных стандартов, строительных норм. А, ну, кстати говоря, это избы, которые строили на основании, да, этих, как сказать, измерений владельца, будущего жильца, да, на основании сажений, аршинов, там, локтей и так далее. Да, вот. Это же строительный стандарт. Вот. Но он не какой-нибудь там государственный стандарт прописанный, да, а он именно как раз самый, что ни на есть, обрядовый стандарт, снимающий мерки с тела, вот, будущего хозяина. Вот. Ну, это правда еще, это все-таки техносферная часть, да. Вот. Ну и там какие-нибудь передаваемые рецепты приготовления, да, там, которые граничат тоже с химией какой-нибудь. Химией, биологией. Вот. То есть, если нам раньше, если вот как бы мы только о законах говорим, то мы видим государство, вот, которое именно законодательно утверждено, то есть это власть, да, право, которое на основе законодательных норм утверждено, значит, и оно, значит, взаимодействует тоже при помощи законов со всеми. А если мы подключаем еще обычаи, то мы утопаем просто в море каких-то явлений, да, неформальных. Вот. Но если мы начнем, ну, неформальных в каком смысле, не письменных, да, не письменно регламентированных, да еще тем больше надо письменно это утвердить, да, по определенной процедуре. Вот. Но если мы будем описывать их с точки зрения полных синтаксисов, то они у нас будут на самом деле регламентированы тоже. Вот. И запрограммированные, и управляемые, и вот, собственно, нормативные, в смысле многоразовости. Вот. И какие-то из них будут относиться к вот этим вот коммунальным властям, так сказать. И будут их право описывать. Вот. Давайте сделаем перерыв. Мы больше часа сейчас, ну, практически полтора часа. Надо, в общем, короче, сделать перерыв и что сделать? Значит, нам надо из... вот возьмем просто, значит, нормодательная власть есть, да? И нам нужно к этой нормодательной власти прикрутить управление... Так, направление представить. Медийное. А, ну у нас тут уже, у нас же уже тут дополнительные аксиомы про законодательную были сформулированы. Так. А, тут еще есть, кстати говоря, прикол. Значит, вот следствие 15. Политическая власть между уровнями в государстве должна быть разделена таким образом, чтобы властные полномочия осуществлялись способным осуществлять данное полномочие субъектом власти наиболее близким гражданам. Вот, это очень весело, потому что, ну, одно дело, когда у нас тут-то говорится, да, вот есть политическая власть, есть там муниципальная, там, конечно, областная. Там. Вот, значит, одно дело, когда это муниципалитет, там, область и так далее, значит, ну, идея понятна, да, чтобы все полномочия делать для граждан все, что нужно, имели те, которые, к которым гражданин может прийти непосредственно, да, ближе. Но это вот речь о политической власти. Вот. А если мы как бы это все обобщаем, то ближе всего к гражданам у нас коммунальная власть, которая живет по обычаю. Вот. Она, конечно, не политическая, но вот интересно, в какой степени это следствие справедливо для всего континуума, да, форматов норм, да, или в какой степени для каждого из них порознь это справедливо. Потому что так получается, что тут как бы полномочия спускаются по возможности, да, к тем субъектам политической власти, которые по масштабу ближе всего к коммунальной власти, которая по-другому регулируется другими нормами. Вот. Хотя в этой вот тенденции желательной воспроизводится порядок развертывания, получается, нормативной базы будетлянского государства, обратный порядок, да, что как бы самая суть организации вот будетлянского этого общества, она будет делаться именно нормами обычаи, потому что наиболее близкими гражданам, что называется. То есть, короче, наименее консервативной частью, да, я в посте писал, да, у нас будут как бы именно обычаи. Вот. И в этом смысле для будетлян, вот, может быть, это следствие, оно как раз справедливо для всего континуума. Вот. Потому что у нас обычаи, получается, самые гибкие. А, ну, это то же самое, да, что создание жизни как произведение искусства, да, и так далее. То, что у нас, поскольку мы сначала все создадим как, ну, теперь, видимо, да, там, в форме крипто-юрисдикции некой, да, то у нас самая консервативная часть, как бы самая древняя, она будет именно глобальная, а те самые остальные будут менее древними. А у человечества наоборот. Поэтому тут как бы обычный носитель консерватизма, а у нас нет. Вот, получится. И, соответственно, точнее отображать вот какие-то ситуативные, да, наш обычай будет лучше. Это уже как бы слово обычай несет немножко другой смысл, да, имеется в виду, что нормы всеми видами знаков издаваемые. Так. Так, тут у нас основная. О, у нас еще есть основная и прикладная. Законодательная политическая власть должна быть. А, ну это понятно. Разделена по способности предоставлять и ограничивать законом саму политическую власть на основную и прикладную. Прикладная законодательная должна быть разделена на семиотическую, технобиологическую, химико-физическую. А, то есть основная это вот та, которая себя же, да, определяет. Ну, все понятно. Вспоминаем. Короче, так, ну это на самом деле у нас уже есть. Нам надо тогда вот про направление представителя только написать. Про управление, да. То есть это вот все у нас. Короче, темы у нас уже введены. Да, прикладная законодательная, ну или там нормодательная, да. Прикладная нормодательная, она может быть не только политическая, а разная. Так, все, ну так, понятно. Это вот у нас уже есть. Все, значит, нам нужно только нормодательная. Так. Так, основная, нормодательная, прикладная, нормодательная власть. Вот, именно дополнение, вот добавление этой прикладной нормодательной, да, это и есть наше предложение. Так, только про направление представителей и, значит, что этот представитель должен делать. Короче, про управление. Значит, управление государством. Нет, или общество управляет своим государством. Управляет так. Или тогда, может быть, не будем делать перерыв? Потому что, может быть, если сейчас легко сочиниться, то и закончим, и даже в срок уложимся. 26 минут осталось. Так. Думаю, можно без перерыва. Да. Да, еще мы держим в уме вопрос про представительную и прямую демократию. Вот, опять-таки, Сергей Нестерович очень не любит прямую демократию. Ну, как очень не любит. Он считает, вот, что вектор совершенствования демократии идет от прямой к представительной. То есть мне как бы казалось, что он идет наоборот, что как бы не было даже представительной демократии, но правда в большом масштабе. То есть деревенские сходы, да, то есть в маленьком масштабе прямая демократия появилась раньше представительной. Но в маленьком масштабе. В большом масштабе появилась представительная, и типа в большом масштабе, вот благодаря там технологиям, это реализуется прямая, ну, по аналогии, большое общее собрание вот является аналогом схода. Вот, и мы как у нас концепция там, того же досугарства, она выстроена исходя из этого. Вот, а Сергей Нестерович считает, что как раз-таки, да, прямая демократия это вот, там, деревенский сход, это более примитивная штука, а представительная демократия это круче. И потому что она круче, она может обеспечивать управление в большем масштабе. Вот такая вот последовательность. Ну, дальше он говорит, что приводит такие аргументы, как то, что при прямой демократии человек должен контролировать качество своей работы как законодателя. Вот. И что ему будет сложно быть, что человеку сложнее оценивать, быть самокритичным, чем быть критичным к некому профессионалу. То есть мало того, что представитель, он еще и профессионально этим занимается. Вот, профессионально представляет своих избирателей в законодательной деятельности. Так еще и как бы избиратели на него смотрят со стороны, на его деятельность. И, значит, могут типа за счет этого адекватнее оценить. Поэтому эта форма, значит, более прогрессивная. Вот, с точки зрения Сергея Нестеровича. Вот. То есть это, в общем, вопрос, над которым надо подумать и дать на него какой-то ответ. Но это, правда, вопрос, касающийся там, тенденции развития. То есть я здесь поэтому его этот вопрос не, как бы не поднимаю. Вот. Потому что все равно мы аксиоматические основы теории права, они для представительной демократии написаны, и мы пока это трогать не будем, мы, значит, вот. Итак, добавим то, что мы добавляем. Итак, много добавим. Вот, но поэтому здесь вопрос, наверное, не будем решать. Но вообще, вот, поскольку есть точка зрения Сергея Нестеровича, вот так вот обоснованная, на, так сказать, расстановку сил, ну, вообще на прогрессивность, соотношение прогрессивности, что ли, да, и на тенденцию развития. Да. Он говорит о том, что нам бы, типа, мы до сих пор не научились представительную демократию строить как следует. И поэтому вот государственный прогресс, точнее не общественный, государственный прогресс, вот он должен идти в сторону построения, наконец, отлаженно и правильно работающей представительной демократии. И что типа мы не можем, ну то есть мы в смысле вообще человечество, да, там, ни в одной стране не может наладить прям честно, четко работающую представительную демократию, потому что она прогрессивнее, она сложна и вот. А не потому, что она, наоборот, как бы плоха. Вот. И надо как бы хвататься за прямую демократию в большем масштабе там, на основе там, тех же компьютерных сетей. Вот. Ну, опять-таки, в Макаренковской системе там есть и то, и другое. Потому что общее собрание, да, это прямая, институт прямой демократии, а совет командиров, в общем-то, является в том числе, ну, у него там много совмещенных функций, там, если брать большое государство, там все дифференцирование, да, потому что совет командиров это как бы и правительство, но при этом он же, эти командиры, они играют роли представителей отрядов. То есть, в общем-то, они по каким-то вопросам могут считаться и вот этими самыми законодательными представителями. Вот. Ну, будучи, опять-таки, такой макаренковском варианте учебной формы, это и как бы может быть менее дифференцировано. Вот, а нам еще надо будет подумать по этому поводу. Вот. Ну, во всяком случае, учреждение государства, демократического государства, и у Егорова тоже, оно осуществляется референдумом. То есть все равно, вот первый акт, только просто первый акт, он делается всеми гражданами. То есть он все равно носит прямой характер. Иначе просто потом не выстроить вот эту линию, да, что это мы действительно управляем там, и так далее. То есть мы как бы. Понятно, что кто-то может там написать там, конституцию государства, да, но эту конституцию обязательно должны принять на референдуме. Ну, правда, не единогласно, там, а большинством, допустим, но опять-таки, большинством это если как бы гражданство этих людей наследуется от какого-то предыдущего государства в этих территориальных границах. То есть, если это люди собрались там, в циклонную страну уехать, да, то есть как бы население набирается с нуля, да, то оно, в общем-то, единогласно должно принять конституцию, потому что если ты не принимаешь конституцию, зачем туда едешь? То есть вот тут, кстати, есть такая тонкость. Вот, и просто, опять же, у него как бы референдум и именно большинство. Вот. Вроде как, да. Но потом просто это, то есть акт прямой демократии, учреждающий государство с представительной демократией, вот он один раз произошел, родилось, и все. Как бы, да, на этом прямая демократия, ну, то есть, опять же, референдумы могут проводиться, но такая вот совсем прямая демократия закончилась на принятии Конституции. Вот. Там прописанной представительной демократией. Так, ладно, этот вопрос, значит, просто поставили вопрос. Вот. Поставили. Да, но, соответственно, аргументы за большую прямую демократию в том, что человек будет развиваться и сможет. И человек будет развиваться, и вот это вот способы информационной технологии будут развиваться, способы отображения, значит, вот всех вопросов будут развиваться. И на самом деле все равно, да, и сознательность человека будет развиваться, и он сможет и самокритично. В общем, короче, все равно сам человек гораздо лучше. И точнее, и детальнее, и подробнее сможет себя представлять вот, в управлении государством. То есть вот это вот, здесь аргумент, это тенденция к точности. То есть повышение точности, повышение индивидуального. Вот, прям. Потому что все-таки представитель, он, сколько там ты их не выбирай, все равно, как бы как ни группируй, все равно, значит, степень, как это, кастомизация называется, как, в общем, ну, будет не максимально подробная. Вот. Степень учета, а как бы по идее вот развитие там этих всяких больших данных и нашего там классифицирования как бы сулит, что будет возможность учитывать. Вот. И там, если человеку надо поднять образование, значит, поднимем и так далее. Вот. Но сейчас мы хотим обрушить на даже на представителя, значит, еще тематическое богатство. И, значит, на нашего будущего человека, который при прямой демократии сам, значит, во всем разбирается, обрушить тематическое богатство. Так. Значит, есть у нас государство состоит из органов, да? Есть орган нормодательной власти, а органы, соответственно, состоят из должностных лиц. Так вот, состоит из должностных лиц, типа представителей граждан. Как-то так, например. Депутат какое-то очень скомпрометировавшееся слово. А, вот, у меня тут припасено. Следствие 16. Все граждане имеют равные права на управление государством. Все граждане имеют равные права на управление государством непосредственно или через своих представителей. Ну, непосредственно это вот граждане представителя. Они же как бы без представителей. Они непосредственно. Да, поэтому здесь, кстати говоря, в неявной форме возможность прямой демократии учтена, потому что вот это вот не, имеют право на управление непосредственно, я так понимаю, относится к самим представителям, которые тоже граждане, потому что они не выбирают себе представителей. Они-то как раз себя представляют, в том числе сами. Вот. А в принципе, можно это понимать и так, что и все могут непосредственно. Каждому гражданину должна быть гарантирована возможность совместно с заранее установленным количеством сторонников направить своего представителя в любой орган политической власти, формируемый путем выборов. Ага. Вот тут тоже, тут, кстати говоря, нету этого, нету заглушки, что в там судебную власть нельзя избирать. Тут, ну, это написано Сергеем Несевичем было много лет назад, может быть, он передумал, потому что мне он сказал, вот что не нужно избирать, кроме законодателей, никого. Это управлению ничего хорошего не прибавит. Вот. Но здесь сказано, как в любой орган, формируемый путем выборов. То есть только такой орган, который формируется путем выборов. Можно в другом месте, я не знаю, написать, что только органы законодательной власти формируются путем выборов. И типа привет. Значит. А, и вот все это вместе, если вот рассмотреть все эти три предложения вместе, они как раз и говорят, что все граждане имеют права на управление государством через вот участие в выборах. Короче, через формирование путем выборов. Но это как бы не все кадры органа политической власти, а именно направление в орган представителя. Ну, это, наверное, правильнее, потому что там есть какие-то еще должностные лица вспомогательные. Хотя их тоже иногда, кстати, да, всякие президиумы их тоже выбирают. Ну, правда, наверное, не избиратели выбирают. Вот, кстати говоря, любой орган политической власти, это, наверное, и какой-нибудь президиум на какой-нибудь комиссии, который, допустим, выбирается там самими представителями. А это получается уже косвенное. То есть, ну правда, если он формируется представителями из представителей, то получается, как бы граждане туда как бы представители уже направили. В любом случае, из чьих-то представить. Ну, это как бы. Ладно. Так. А, еще надо так написать по поводу того, что кто такой представитель и что он делает. Так, представитель. Это как раз самое главное. То есть самое окончательное. Так, стоит из лиц, включающих в себя представителей граждан. Гражданин может стать представителем Можно стать гражданином-представителем. Других граждан. Ну, не будем уточнять, при каких условиях, то есть и при каких ограничениях. Хотя там как бы инициатива, вот инициатива принадлежит самим гражданам, то есть они могут собраться и то есть собраться по единомыслию и направить. Это, кстати, важный момент, потому что при прямой демократии, опять-таки, извиняюсь, они же собираются по единомыслию, но только уже, ну вот как вот эти сейчас протоформа, когда либо петиции пишут, либо пишут есть всякие сетевые проекты, даже какие-то законопроекты можно, да, там разработать, если его поддержат какое-то количество граждан, то, значит, и типа законодательный орган тоже его рассмотрит. То есть это какие-то такие вот, да, переходные формы, но тут люди объединяются не вокруг какой-то платформы, не вокруг какого-то мировоззрения, которое представитель будет проводить в самой различной законодательной деятельности, а просто конкретно вокруг там вот изменения такого-то закона, такого, то есть проектно, что называется, и вокруг одного, значит, законопроекта может одна группа граждан собраться, а вокруг другого совершенно другая. И опять-таки, да, степень точности отображения воззрений граждан, всех комбинаций, да, их воззрений, она получается более высокая. Но с другой стороны, как бы гражданам надо везде, везде вникать. Вот. А представитель это такой как бы интеллектуальный. Это интеллектуальная петиция. Интеллектуальный редактор петиции. Автономный. Да, и, кстати говоря, вот при прямой демократии, скорее всего, все сведется к написанию ботов. То есть просто каждый гражданин будет себе разрабатывать какого-то бота, который бы мониторил там возникающие какие-то инициативы или сам их выдвигал и, значит, под ними подписывался от имени своего гражданина. Вот. Только другое дело, что у каждого гражданина будет прям индивидуальный бот, который будет некие коалиции просто по каким-то мелким частным случаям формировать с ботами других граждан. И как бы гражданин будет этого бота настраивать. То есть как-то, наверное, так это должно выглядеть. И поэтому это как бы представитель будет, но это будет не гражданин. То есть, как бы без пред... То есть это вот получается такой вот вариант, когда это как бы похоже на представительную демократию, по сути, и обладает теми преимуществами, о которых, ну, в какой-то степени Егоров говорил, что если тебе нужно свою позицию выразить в виде бота, то, наверное, ты ее хорошо передумаешь. И ты будешь на нее все-таки, и будешь отстраненно смотреть на то, как она работает, да, в политической жизни. И будешь ее критиковать. Вот. Бот Данин. Да. Надо и слово депутат сделать. Депутат. Депутат. Вот. Да, но с другой стороны, это прямая, но с точки зрения людей, с точки зрения, это прямая демократия, потому что между как бы гражданином и законодательным процессом других граждан не стоит. Да. То есть как бы гражданин выбирает или изготавливает. Изготавливает. Так, ладно, подожди, выбирает опять-таки. Значит, там в чем нюанс? Значит, если гражданин выбирает, то они могут так навыбирать, что будет очень много представителей. То есть малые группы граждан выберут каких-то конкретных представителей, и их будет очень много, и они не смогут работать в представительном органе. Поэтому там, значит, идея обратная. Граждане группируются по единомыслию сначала. В какие-то, как бы степень единомыслия может укрупняться, да? Вот. Это если мы будем вот так вот некую цифровую строить систему, мы можем там все уточнять до нюансов. А без цифровой системы приходится округлять. Вот, соответственно, по степени округления они могут в какие-то группы собраться. И, соответственно, этим группам по одному представителю, который, значит, выражает эту единомысленную позицию. Вот. И, значит, останется какой-то хвостик из несговорчивых граждан, которые ни с кем не хотят объединяться, и которых очень много, и которым нужно типа каждому представителю. И их просто отбрасывают. То есть, да, это получается с погрешностью, как бы не все граждане получают возможность управлять государством, но как бы коэффициент КПД, он гораздо лучше, чем сейчас. Вот. Такая вот получается история. То есть поэтому как бы нет выборов. То есть прежде всего граждане, они выбирают себе единомышленников, других граждан. А вот когда они уже сначала соберутся в эти группы, вот, получается, то тогда уже они либо и просто из числа единомышленников, да, направят какого-то представителя. Ну, потому что представитель должен быть их единомышленник. Значит, он будет уже в этой группе. По-любому. Вот. И то есть, немножко другой получается. То есть не то, что вот индивидуально люди приходят, и у них есть какой-то список, они прочитали программы кандидатов, и они проголосовали, потом всех посчитали, и, значит, обнаружилось, что вот за этого там 500 человек. И, значит, он, 500 человек, согласившихся с его программой, он теперь представляет эти 500 человек. Вот. А другая очередность. Что сначала эти 500 человек собрались и сказали, вот мы за такую программу, мы собрались вокруг вот такой программы, а потом, ну, это может им кто-то программу может и мог и предложить, конечно. Вот. И, допустим, сам желающий стать представителем, он может написать программу, сказать, ну, собирайтесь вокруг меня, кто за эту программу. Это да, но это может, последовательность может быть другой. То есть это просто это как бы, ну, мы привыкли, что выборы это из кандидатов выборы, а здесь получается направление представителя, то есть получается некий поиск, то есть как это, группа избирателей. Группа избирателей, группирование. Некое представительство группы избирателей единомышленников, направящих одного представителя. Да, еще, кстати, важный момент. Тоже Сергей Несерович предлагал, чтобы у права голоса представителя в парламенте был вес, равный количеству людей, которых он представляет. Да, то есть это тоже, без этого тоже будет не очень красиво. То есть именно поэтому, то есть если собралась большая группа единомышленников, да, направила, она спокойно направляет одного представителя, потому что его задача просто по всем законам, вот, так сказать, выражать интересы этой группы, потому что у него вес его голоса равен там 1500 человек, да, ну, какому-то проценту от населения страны. Ну и страны, и области там. Вот, смотря какого уровня законодательный орган. Вот. Еще это тоже важно. То есть вес голоса. Вот, то есть просто если, допустим, большинство людей вообще там в стране единомышленники, то, короче, вместо единого, там, допустим, Единая Россия имеет большинство, да, в Государственной Думе. Ну вот, если бы, допустим, то количество избирателей, которые голосуют за Единую Россию, они бы собрались и сказали, мы вот по такой-то программе, мы единомышленники, все. Они бы отправили одного единоросса, но с таким увесистым голосом. Вот, ну, наверное, у него были бы какие-нибудь депутатские помощники, там, чисто такие секретари, да, чтобы он справлялся. То есть это бы все равно была некая команда, но как бы, по сути, это был бы один представитель с очень таким увесистым правом голоса, он бы туда приходил бы и все, проштамповывал бы законы вот, в интересах большинства людей. И вообще, если бы в стране, допустим, разнообразие позиций было очень маленьким, то, допустим, парламент или в городе каком-то, да, законодательное собрание этого города, оно могло бы таким между собойчиком на троих выглядеть. Там есть, в городе есть только три позиции по всем вопросам, поэтому три депутата собрались, да, там, и, значит, решают спокойно. Вот. Ну, просто это как бы вряд ли возможно из-за неких статистических законов, да, распределения всяких, в том числе взглядов. Так, вес голоса представителя и голосованиях в нормодательный в... Ну да, органе нормодательной власти равен числу представляемых им граждан. Вот, и что. Что-нибудь типа группы избирателей, считающих, договорившиеся, страшно, договорившиеся считать себя единомышленниками по темам управления государством. Направляет. Кстати, это тоже интересный процесс. То есть такие вот должны собраться и сказать, мы договорились, мы единомышленники, вот наш представитель. То есть, и чтобы они еще это проговорили, потому что вот, допустим, сейчас, да, вот сторонники Алексея Навального типа выдвинули его кандидатом в президенты. То есть, собравшись, вот они, пожалуйста, они технологию отработали, там 16 тысяч человек во многих городах страны. Ну, понятно, что они его в серийные монархии выдвигали, да, это другой вопрос. Ну, в общем, вот, допустим, он был бы в депутаты Госдумы, да, избирались бы не по партийным спискам, а вот одиночно, вот они, значит, его. Действительно, ну, нужно тогда собираться в масштабе страны, все правильно, в Думу. Вот, и они бы должны были по установленным правилам заявить, что они считают себя единомышленниками. То есть просто даже вот проговаривание этого вопроса могло бы, ну, как-то их заставить посмотреть по сторонам. Ну, то есть, как бы реагировать, например, действительно прочитать, если, допустим, сам этот направляемый пришел со своей программой и вокруг него собрались, да, то есть все равно бы это происходило. Ну, короче, вот это изменение очередности, да, то, что не выборы из кандидатов, а потом мы считаем, у кого какая группа сторонников. А когда сначала собирается группа сторонников, и когда она собралась, вот. Это в этом есть. Тогда уже, значит, появляется кандидат, его автоматически помещают в орган. Так, направляет представителя. Там есть, предлагается формула, чтобы, значит, число представителей в нормодательном органе должно быть не больше корня кубического из общей численности избирателей. Это в книжке, в брошюре Егоровской было, это опытная, так сказать, просто из мирового опыта статистическая формула. Что, короче, для того, чтобы парламент был дееспособен, соответственно, и при этом максимально разнообразен, так сказать, да, чтобы выборы все-таки отображали какое-то разнообразие. Вот, естественное, более-менее. То вот как бы есть такое. То есть, если живет 1000 человек, то 10 человек в... 10 представителей надо выбрать. То есть, они должны на 10 групп. Они должны, вот как бы 1000 человек по этой схеме должны разобраться на 10 больших, самых больших групп. То есть, короче, 10 самых больших групп, в которые они вот группируются, направить представителей. А весь, все, кто кому-то не присоединится, у кого слишком особенные мнения, их, соответственно, придется округлить. Ну, что не мешает им, соответственно, высказывать свои мнения, агитировать и так далее. Вот, ну, соответственно, их отбрасывают. И поэтому получается, значит, да, не абсолютное, как бы, управление всеми гражданами. Ну, это вообще говоря уже технология. А, у нас время уже, да? Так, какой средство? Ну, на самом деле, какая мысль еще не высказана по этому поводу? А, про обратную связь. Все, точно, точно, точно, точно, точно. Представитель, точно. Обязанности представителя. Точно. Чуть не забыл. Так, ну... Так, ну типа предоставлять ограничивать внешние свободы граждан. Видим норм. Представителю в норму дать ему. Соответствии с программой группы избирателей. Вот, в общем, можно вот что сказать, что программа не у кандидата, а программа у мышников. Единомышленниками на основе программы. Управление государством. Единомышленниками. Считать себя, ну, на основании программы управления государством. Вот. Ну, кстати, тоже как такой, как подготовка к прямой демократии в будущее, это хороший шаг, допустим, чтобы группа избирателей, хотя бы вот она же будет небольшая, да, это не, но, так сказать, сама формировала программу, а потом уже назначала представителей. Фактически просто назначала. Ну, выбирала хорошо. Ну, то есть, ну, она должна уже выбрать конкретное лицо из числа, из вот этой группы. Вот. А не просто, да, все избиратели вперемешку с разными позициями должны ходить, значит, да, на выборы, а потом, значит, группироваться друг друга даже не видя по тому, за кого они проголосовали. Так. Направляет своего представителя. Своего представителя. Понятно, куда. Значит, теперь, значит, вес голоса. Вес голоса от численности группы. Так, это уже есть. Число представителей там можно придется ограничить. Да, причем, кстати, вот о группе избирателей, которые надо выработать программу, она может быть большой. То есть вот здесь она как раз может быть вообще там сотни тысяч человек, и вот как раз элементы прямой демократии могут масштабироваться постепенно. Вот именно на этом этапе. Как раз совершенствоваться. То есть остается демократия представительской, но поскольку вот это возникает, вот это звено, то здесь можно оттачивать, ну, на самом деле сетевое, понятно, что это в сети будет делаться. Вот, прежде всего, телекоммуникационные средства, формализация там этих законов всех и так далее, чтобы, поскольку будут достаточно большие группы избирателей, должны будут, да, сформироваться, чтобы, ну, им как бы выгодно, на самом деле, где-то уступать, да, чтобы не остаться в хвосте все-таки. Вот. И чтобы достаточно большая группа избирателей отправила представителя. Вот. То как бы им придется программу вырабатывать. Значит, придется как-то коммуницировать. Так. Так, обязанности. Нашли свободы граждан, видим нормы. Вот, соответственно, с программой. Ну, как бы участвовать. Участвовать в коллективной работе по предоставлению. Соответствие. Своих избирателей участвовать так. Так, это раз. А второе. Наладить информирование и консультирование своих избирателей о ходе своей и общей нормодательной деятельности в органе таком-то, да? То есть об управлении государством. Вот. А, ну вот как раз так, вот это вот информирование и консультирование, так, я в кавычки возьму, то бишь образование. Ну ладно, это сюда неплохо вставляется, конец. Вот по идее, вот мы ради этой строчки все затевали. Вот сюда должна подстегиваться образовательная система. Потому что вот это вот получается, это обратная связь к деятельности по выработке программы избирателей. То есть они объединились на основе чего, что-то выработали, отправили представителя, представитель по этой программе работает с другими представителями. При этом, ну, еще какая-то реальность есть, и, в общем, они что-то делают, и он сообщает, а как дела у нашей программы. Он сообщает своим единомышленникам, единомышленники чешут репу, значит. Вот. И вот тут как раз вот этой обратной связи требуется дополнительное ну, образование, фактология, там, все. То есть, чтобы вот эта вот обратная связь как бы работала. Вот. И это как раз, ну, типа и называется выборы, да, это и демократический процесс, но тут как бы слово выборы, оно, не знаю, направление представителя как-то лучше. Вот. Короче, выборы все-таки это такой располагающие к мухляжу и к отчуждению. Вот выборы, они, чтобы формально как бы было представительство, но при этом возможности мухляжа, и вообще даже без всякого мухляжа, просто возможности некого отчуждения граждан от реального управления было удобно. Вот так я бы это сказал. Вот. А если вот немножко местами поменять, то да, действительно. Ну, это егоровские идеи. Единственное, я не помню вот эту мысль, что... Вот, по-моему, мысль про то, что пусть избиратели формируют программу, и потом просто одного, так сказать, гонца и некого оператора, да, который будет эту программу загружать, ну, будет прикладывать ее к разным вопросам, да, и согласовывать, короче, ее с другими представителями, чтобы в общий, так сказать, да, управление общим государством внести, значит, итог этого обсуждения. Вот. Вот этой мысли не было, потому что на самом деле, ну, в общем, мы это обсудим с Сергеем Нестеровичем непосредственно. Ну, просто Сергей Нестерович, он, как бывший депутат, он за профессиональных представителей. То есть, что, типа, вот, короче, вот можно сочинить хорошую программу, прийти, значит, потом рассказать ее, то есть, чтобы инициатива как бы исходила от профессионала, да, потому что он собрал неких избирателей, получил легитимность, вот. Ну, точнее, в своей программе учел их интересы за счет этого, ну, например, гуманистическая программа, да, вот, там, защищающая каждого человека, соответственно, каждые люди обрадовались, проголосовали, есть большой, так сказать, большая поддержка, пошел представительный орган и притворил жизнь. Вот. Вот, ну, как ступенька, готовящая к прямой демократии, и как, так сказать, возможность развить всякие информационные технологии на этой почве, Янта хорошо получается. Вот, ну ладно. Все, да, значит, будем считать, что... Ну, я думаю, что да, наверное, так мы доформулировали. Вот. И теперь, значит, завтра мне надо это все облечь, ну, просто в более литературную форму и найти места везде, где это нужно вставить. Короче, сформировать текст, что и надо завтра же Сергею Нестеровичу отправить. Он просил. Вот. Текст, ну, собственно, текст на обсуждение к третьему числу в среде. Через неделю. Вот. Ну, вот Сергей, он уедет в Тверскую область, ну, домой уедет на праздники. Вот, а так бы мы все собрались бы, конечно. Вот. Поэтому мы будем в таком ограниченном составе. Вот. Ну и запись будет. А так я просто предварительно никаких мыслей я Сергею Нестеровичу еще не посылал. Вот это будет, так сказать, первое. Ну, в любом случае, так или иначе, мы хотели вот некое описание на основе идей вот, демократических для использования, да, вот в текущей политической жизни. Вот, мы это закончили. Вот. То есть, ну, сейчас, короче, напишем, потом посмотрим. Но, в общем, это вот... Идейно, я думаю, что это вот и есть результат. Вот. Ну и получили по ходу несколько мыслей неожиданных и полезных, которые еще, так сказать, будут развиваться не ровен час. Ну я про блокчейн тот же и так далее. Вот. Все. Да, давайте. Есть какие-то замечания, наверное? Если бы были, то... Виктор. Нет замечаний. Просто включил микрофон, уже попрощаться. А. Да, ну, замечание, просто будет итоговый текст завтра. Вот. И я все, ну, я не только Сергеевичу, я всем разошлю. Вот, будет удобно. Может быть, там, ну, просто будет виднее, да, что куда и как получается. Спасибо за внимание. Ну, я старался говорить внятно, чтобы добавить было нечего. Вот, я сегодня подготовился как раз, я переслушал. Так сказать. Ладно. Вот. Ну, потому что, да, надо через неделю мне защищать это все. От... А это будет на семинаре все происходить? Да, да. Ну, там же будет. Да. Там, где вы были. И в том же составе. Вот. Я просто хочу, на самом деле, к чему? Мысль простая. Если, короче, ну, это же, во-первых, развитие теории права никогда... Всегда хорошо. Вот. Если все удастся нормально, то я хочу просто дальше подвести к мысли, поскольку у Сергея Нестеровича тоже был интерес к этому блокчейну и так далее. Вот. Я хочу просто подвести к мысли, ну, какому-то совместному проекту юридическому, да, не знаю, там, совместному изучению того, что сейчас там есть, и как мы, может быть, просто мы изучим, как там, какие смарт-контракты и что там предлагает тот же эфириум, и теперь с точки зрения такой более общей теории посмотрим, может быть, там чего-то не хватает, может быть, они что-то пропустили, может, мы просто придумаем, либо мы просто поймем, как реализуется, ну, там, своя транснациональная корпорация, грубо говоря, да, вот, чтобы она была совместима с законодательством, ну, это вот то, что, о чем я писал. И вот, и сформулируем совместно с ними юридический, творческий проект. Я вот к этому как бы веду. Вот. Буду вести дело. Замечательно. Вот, все. Давайте. Пока, Виктор. Счастливо. Сергей, Игорь, как-то... Уже отключились, да. Пока.